В варницах. У дверей в свою горницу Анна Ефимовна встретила Максима Максимовича. Анна молча вошла, потом повернулась к нему и сразу заговорила. «Слышь, Максим, не можно так далее, разоряется промысел наш. Соль вовсе испоганилась, покупщики брать не хотят. Пойдь завтра поутру в варнице, да гляди, что там деется». «Не бывал я там, Анница, может, иного б кого послала». «Ты хозяин», — строго сказала Анна. «Тебе и доглядеть надобно. Ну, слухай. Сказывать буду, чего спросить надобно. Первое, давно ли починены цирени, год там аль два? Ладно ли чистят их? Пущай покажут, а ты догляди, много ли на тех циренях ржавчины. Соль тоже погляди, что вновь выварена белая аль черная». «Белая соль-то, Анница, завсегда белая, ведаю я». «Много ты ведаешь. Была белая, оно не будто черная стала. Скажи, бракуют, где нашу соль покупщики, не берут? Может, зевают, не работают, так с того и соль плоха стала. Попужай их. Иван Максимовичу скажи, доведешь, он не помилует». «Ну, смотри, памятуй, что молвила я. Про все спытай». Больше и говорить не стала Анна Ефимовна. Про жданку она и думать забыла. Промысел из ума не шел. Этакое богатство разоряется. Сама она хоть тоже из купеческой семьи была, да из бедной. Братья ее из сил выбивались, гроши выколачивали на торговле. А тут само богатство в руки идет, а хозяева... Один пьяница, а другой богомолец, с поклонами лоб прошиб, весь ум вышиб. Старик Строганов по Вологде знал Анину семью, не посмотрел на бедность. Думал, она хоть Максима к делу приохотит. Да, видно, дурака на ум не наставить. Анна Ефимовна с досады рукой махнула и пошла спать. Сильно не хотелось Максиму Максимовичу в варнице идти. Утро ясное выдалось, теплое, посидеть бы на бережку Вычегды, на реку поглядеть, а там в собор зайти, помолиться. Да где ж? Анница велела, гневаться будет. Вздохнул Максим Максимович и пошел влево по площади. Только б не забыть, что наказывала Анница. Как спать лег вечер, про себя повторял, на пальцах откладывал, на пять пальцев достала. Первое, давно ль чинены? Нет, не чинены, а как бишь чищены, год аль два. А там... Перешел мост через Солониху Максим Максимович и пошел по другому берегу. Реченька узенькая. Невдалеке озеро поблескивает, около озера наставлены варницы. Вдоль берега речки лесок, и дорога в него уходит. Посада с берега и не видно, хоть посад на том же берегу Солонихи, где и варницы. Загляделся Максим Максимович, как круто дым к небу вьется из кровельных дыр, прямо столбиком, не шелохнется. А как вниз глаза опустил, варницы... Черные грязные избы. Ведомо, давно не чищены, подумал Максим Максимович. Работники верно увидели, что хозяйский брат идет, стали выходить из варниц, кланяться ему. Старший повар вышел вперед. «Здравствуй, Максим Максимович», — сказал он, — «здоров ли? Уж мы за тебя Бога молили. Как тебя жеребец скинул? Думали, неужели помрешь? Вся надежа у нас, может, ты хозяином станешь». «По что я?» — спросил Максим Максимович. — Иван хозяин. — Крут больно, Иван Максимович. А что ему сказываешь, вовсе не слухает. — Ладно, что пришел до нас, Максим Максимович. Сам погляди, аль так можно промысел блюсти. Зайди в варницу-то. — Погоди, Надейка, ранее я тебя пытать стану, а ты сказывай. — Пытай, батюшка Максим Максимович, пытай, все молвлю, не утаю. — Первое. Давно ль чищены варницы, год аль два? — Варницы? «Избы что? Чего их чистить-то, Максим Максимович? Живут и так. Да вишь, черные какие. То с воды, Максим Максимович. Заливает их, как разольется Вычегда. Но не сильно высока вода была. Доли месяца под водой были варницы». «А по что ж вновь у самой воды поставили?» — спросил Максим Максимович. «Зальет же наново». «А уж не без того», — сказал повар. «В полую воду безотменно зальет. А чего ж на горке не поставить, и там бы не затопило?» «На горке?» – переспросил повар. «На какой горке?» «А вон там, в леску, на поляне». «Тама, да что это ты, батюшка, а рассол-то как? Тут ведь он, коло берега». Повар во все глаза поглядел на Максима Максимовича, ну и хозяин. «Батюшка Максим Максимович», – заговорил он, – «варница-то там ставим, где рассол есть. Тут, стало быть, озерца копали, копали, до рассола и докопали. Вон она, вышка-то, видишь? Там и трубы в землю идут, а по им рассол накачивается. Вон в те лари, а то ль в варнице. Рассол, он завсегда в низком месте живет, зато и... Но Максим Максимович давно перестал слушать, что говорил повар. Как про чищение спросил, так один палец загнул, а дальше про что? Про рассол Анница не поминала. «Да», — вспомнил он, — «про соль, белая аль черная». «Слухай, старик», — перебил его Максим Максимович, — «скажи ты мне, белую аль черную соль вы варите?» «По что черную?» — удивился повар. «Черная та четверговая, пережженная. А ты, может, про то, государь, что соль, она ноне с ржавчиной?» «Ну вот», — обрадовался Максим Максимович и быстро загнул третий палец. «То и Аница наказывала, чтоб ты мне ту ржавчину доглядеть дал». «Так я ж тебе то и сказываю, батюшка Максим Максимович, войди ты в варнице, погляди сам, вовсе проржавели цирени». Максим Максимович загнул еще один палец. Вот и про цирени Анна Ефимовна наказывала ему. А повар уж взял его за руку и вел к двери варницы. Низкая дверь. Повар нагнулся и шагнул через порог. Черно там, внутри дымно. Максим Максимович назад даже подался, но повар не выпустил его. Пришлось и ему нагнуться и шагнуть. Дымом так в лицо и пахнуло. «Войди, войди, хозяин, ничто. То сосвету лишь не разглядеть будто. Вокруг печи-то обойди, видней будет». Он взял Максима Максимовича за рукав кафтана и обвел вокруг широкой ямы в земляном полу, откуда шел дым и пыхало жаром. Яма большая, больше 3 сажен, в поперечнике. Над ней на железных дугах подвешен железный ящик, а в нем что-то кипит и пузырится. «Вот она, цирень самая», — сказал повар, ударив деревянной мешалкой по краю ящика. «Ты гляди, Максим Максимович, закраины те и то ржавые, и дно все как есть буграми, ржавчина наросла. Как соль выпарится, почнешь со дна соскребать, разом и дно скребешь. Соль-то она вся как есть ржавая». «Покупщики бракуют», — вспомнил друг Максим Максимович и загнул последний палец. «Как не браковать?» — сказал повар. «Такая ль наша соль была? Первая, почитай, наша строгановская соль по всему нашему царству. А ноне, прямо сказать, не соль, а мусор. Глаза б не глядели». У Максима Максимовича сразу глаза заело, слезы даже побежали. Не хотелось ему больше повара слушать. Подошел к двери, а около уж много работников набралось с черпаками, с ведрами. Всем хотелось хозяйского брата послушать. Мало только говорил он. Поглядел на них Максим Максимович. Серые все, глаза красные, гноятся. «Надей-ка», — сказал он. «Глаза-то у их у всех, смотри, болят, либо что. Ржавчина-то». Старик вместе с ним вышел из варницы. «Да и у тебя тоже», — прибавил Максим Максимович. «То с дыму да с соли, батюшка Максим Максимович. А руки-то, смотри». Он протянул Максиму Максимовичу старые, покрытые рубцами руки. «У меня-то уж присохло, а вон у парней, что рассол таскают, гляди-ка. Покажь, сысой-ка». Парень протянул красные руки в глубоких мокрых язвах. «Ох, Надейка!» — вскрикнул Максим Максимович и закрыл глаза рукой. «Не можно так, больно ж им. Пусти их, но они пущай отдохнут. Может, заживут руки». «Не, Максим Максимович, не можно. Покуль соль не выпарится, варю нипочем кончать не можно. А мне без их не справиться. Ничто, обтерпится. Как быть-то? Едучая она, соль-то». «А может, вовсе б не варить ее, коль вред от ее», — сказал Максим Максимович. Старик не то засмеялся, не то закашлялся. «Кому вред, а кому польза, Максим Максимович», — сказал он. «Родитель твой, Максим Яковлевич, на соли того, какие хоромы поставил». Он показал на высокий, затейливый строгановский дом за речкой. «Сам в их чай живешь». Максим Максимович с удивлением посмотрел на него. «Все богатство строгановское с соли той. Ты поговори, Иван Максимович, батюшка, может, он тебя послухает. Безотменно цирени чинить надобно». Максим Максимович стоял на месте, глядел на реку и молчал. Может быть, и не слышал, что ему старик говорил. Повар поглядел на него, покачал головой и махнул под варку, чтобы шел подкидывать дрова в яму. Парни побежали с ведрами за рассолом, а повар с лопатой вошел в варницу мешать рассол. Максим Максимович опустил голову и тихо пошел назад по берегу. На варнице и не оглянулся. «Ну и чуден хозяин тот», — хмыкнулся Сойка. «Чего у его в кулаке-то зажато, другой рукой придерживает?» «Не варить, слышь, соль», — подхватил другой со смехом. «Чудило! Вот бы ему варю-то помешать, расчехался б небось. Эй вы, буди лясы точить, — крикнул повар из варницы. «Тащи рассол!» Сысойка вдруг сгорбился, свесил голову, вытянул курносую скуластую рожу и медленно зашагал, сжимая правой рукой левый кулак. Работники так и загоготали.